10. «И как вы надеетесь попасть на запад?» – спросил Клай, когда они шли к перекрестку. «Ночи еще какое-то время могут быть вашими, но дни принадлежат им, и вы знаете, на что они способны. Я практически уверен, что мы сможем не пускать их в наши головы, когда бодрствуем», – ответил Дэн. «Для этого требуется приложение определенных усилий, но такое возможно. Мы будем спать по очереди. Во всяком случае, какое-то время. И еще один важный момент. Надо держаться подальше от стад. Из этого следует, что мы должны как можно быстрее попасть в западный Нью-Хэмпшир, а оттуда в Вермонт», – подхватил Рэй. «Подальше от густонаселенных территорий». Он направил луч фонарика на Деннис, которая сидела, привалившись к спальникам. «Все готово, дорогая». «Все готово», – кивнула она. «Жаль только, что вы ничего не разрешаете мне нести». «Ты несешь своего ребенка», – ласково ответил Рэй. «Этого достаточно, и мы можем оставить спальники здесь». «Кое-где разумнее ехать, чем идти», – заметил Дэн. «Рэй уверен, что сельские дороги не забиты, как основные автотрассы, и иной раз мы сможем проехать с десяток миль, прежде чем наткнемся на пробку. У нас хорошая карта». Он опустился на колено, подхватил свой рюкзак, а когда посмотрел на Клая, его губы искривила горькая улыбка. «Я знаю, шансы невелики. Я не идиот. На случай, если вы сомневаетесь. Но мы уничтожили два их стада, убили сотни мобилоидов, и я не хочу попадать на одну из их платформ». «И это еще не все, что нас ждет», – подал голос Том. Клай задался вопросом, а понял ли Том, что уже перешел в лагерь Хартуика? «Скорее всего, ума Тому хватало. Мы нужны им живыми». «Точно», – кивнул Дэн. «Мы можем от них уйти. Они еще не набрали силы, Клай. Да, они раскинули сеть, но, готов спорить, в ней еще много дыр». «Черт, они еще ни разу не переоделись», – хмыкнула Деннис. Клая восхищала эта женщина. Она была как минимум на 7-м месяце, но оставалась твердой, как кремень. Он пожалел, что Алисе не довелось с ней встретиться. «Мы сумеем от них ускользнуть», – гнул свое Дэн. «Уйдем в Канаду через Вермонт, может, Нью-Йорк. Пятеро лучше троих, но шестеро лучше пятерых. Трое смогут спать, трое бодрствовать днем, не поддаваясь дурной телепатии. У нас будет свое маленькое стадо. Что вы на это скажете?» Клай медленно покачал головой. «Я пойду за своим сыном». «Подумай еще раз, Клай», – попросил Том. «Пожалуйста». «Оставьте его в покое», – ответил за Клай Джордан. Он уже все решил. Мальчик обнял Клая, прижался к нему. «Я надеюсь, вы его найдете. Но даже если и найдете, полагаю, нас вам найти уже не удастся». «Конечно, найду». Клай поцеловал Джордана в щеку, отступил на шаг. «Я похищу телепата и использую его как компас. Может, самого Парватова». Он повернулся к Тому и протянул руку. Руку Том проигнорировал, обнял Клая, поцеловал в одну щеку, потом в другую. «Ты спас мне жизнь», – прошептал на ухо. Горячее дыхание щекотало, щетина царапала щеку. «Позволь мне спасти твою. Пойдем с нами». «Не могу, Том. Я должен найти сына». Том отступил, посмотрел на него. «Знаю, знаю, что должен». Он вытер глаза. «Черт побери, меня тошнит от прощаний. Я не смог попрощаться даже со своим гребаным котом».